Глава 8. Обозов схватил бутылку и начал пить воду прямо из горлышка. А ко мне прилетело сообщение. Я прочитала его и обратилась к Тимофею. Попросила нашего сотрудника посмотреть снимки Полины, которые появились в прессе и интернете в последние 3 месяца. Сейчас он ответил, публикаций много, она посещала массу мероприятий. Пиар-секретарь Гонч давал журналистам ее снимки с фотосессий. Но Полина попадала и в камеры простых людей, которые сталкивались с ней где-то случайно. Она любила украшения, всегда с серьгами, браслетами. Некоторые звезды скрывают свое благополучие, никогда не рассказывают о своей квартире, о доме. Есть другие, те разве что не ходят с ценниками на сумке. Когда у них берут интервью, непременно продемонстрируют торбу на камеру. Заверещат. «Перед вами эксклюзивный вариант, создан лично для меня. Стоит намного дороже квартиры в Лондоне». Полина всегда хорошо выглядела. Если ее спрашивали, например, о цене туфель, она спокойно отвечала. Но ее пресс-секретарь никогда не просил журналистов задать вопрос про ее новое платье. «Ау, Каскина, поднимай задницу, прямо сейчас рули по адресу, который тебе сброшу», — закричал в трубку Обозов. И тут у меня зазвенел телефон. Меня разыскивала Киса. Девочка сразу заговорила о главном. «У моей подруги 6 котят, а у меня ни одного нет. Зато ты владеешь 2 мопсами». «Котенки у Никитиной от их кошки», — тараторила девочка. «Сейчас они раздают детей. Лампуша, ты где?» «Слушаю внимательно. В магазине не надо покупать животное. Там часто больного подсунуть могут. А тетя Нелли Вики обожает». «Ты сейчас о ком говоришь?» «У моей одноклассницы Гали Никитиной есть мама, Нелли Ильинична. Дома у них 2 собаки, а еще кот Барон и кошка Вики. Сейчас родились котята, очень красивые. Они привиты, писают в лоток, здоровые». «Нет, дорогая, хватит с нас пары мопсов. Наш новый дом сожрут мыши», — трагическим тоном объявила Кисуня. «Стены рухнут, крыша обвалится. Наш коттедж из кирпича, не деревянный. Но даже старые сооружения из бревен полевки не смогут слопать до состояния обрушения. Давай поговорим за ужином». «У вас завелись вредители?» — полюбопытствовал Обозов. Я рассказала ему о желании Кисы. Тима вздохнул. «Знаешь, моей мечтой детства была собака, но отец категорически отказался ее заводить. Спросил, кто с псом гулять станет, уж не ты ли?» Я поклялся вставать на час раньше в школу, чтобы выводить Ральфа во двор, кличку ему придумал. Упросил бабушку сшить из старого одеяла подстилку. Не покупал в школьном буфете булочки, а скопил деньги, которые мне на них давали, и приобрел поводок с ошейником. Я ждал Ральфа на день рождения, потом на Новый год, но щенка мне не купили. Проплакал все 1 января и спросил у отца, «Ну почему нельзя завести собаку? Я сам о ней заботиться стану». Папаша ответил, «Деньги на нее тоже заработаешь. Прививки ни копейки стоит. И ест псина, как человек. Глистами все от него заразимся, аллергия начнется. В квартире будут грязь, вонь. Вот умру, тогда хоть 10 животных притаскивай». Тима потер затылок. Папа скончался, когда мне 15 исполнилось. Стою на кладбище, мама рыдает, тетка в истерике, а я думаю, завтра куплю пуделя маленького. Давно нужную сумму собрал. «Ура! У меня наконец-то появится собака! Хочешь, чтобы твоя дочь так же себя повела?» Я по непонятной причине начала оправдываться. «У нас 2 мопсихи». Но кошки нет. А девочка о ней, похоже, мечтает. Неизвестно, как собаки отнесутся к новому члену стаи. Вдруг начнутся скандалы, выяснение отношений. «Они полюбят друг друга», — возразил Обозов. «А девочка поймет, что ты ее любишь, раз разрешила завести кота». «Знаешь, у меня пес и кошка, прямо сладкая парочка, вместе спят, играют. Мечты должны сбываться. Поехали в кафе, куда Каскина придет. Может, прокатишься на моем ламборджини? Велю твою машину к забегаловке пригнать». «Лучше на своей отправлюсь», — не согласилась я.